потому что ты попросту не умеешь работать. Может, когда-то и умел, а теперь по безразличию разучился. А может, никогда не умел. Просто морочишь голову и мне, и своему начальнику. И все тебе сходит с рук, потому что ты якобы рабочий человек, рабочий класс, который принято уважать. И замену тебе нелегко найти, ты знаешь это. Любого начальника ты можешь послать куда подальше и пойти работать в другой дом на соседней улице. Вот этот спектакль в моей квартире занимает примерно полчаса, и мы мирно расстаемся. Все остается так, как было. Никто из нас не взбунтовался против лжи, в которой мы участвовали. Ложь была сильнее нас. Ложь всем стала привычна. Я не хочу лгать в своем деле, в своей профессии. Пусть кто-то считает меня дураком, Дон Кихотом, придирой. Пусть критики судачат о моем плохом характере. Но я не могу лгать, потому что от этой бесконечной лжи, касающейся и крупного, и мелочей, распадается дом, который мне дороже всего, наш театр. Он точно так же опутан фальшивой игрой, многими дурными привычными играми. Если эту паутину не срывать с себя каждый день, в ней запутаешься, смиришься с рабом в самом себе. А почему, собственно, я должен смиряться? Можно мимо уха пропустить глупые слова начальника из дома управления. Но вряд ли правильно пропускать мимо сознания то, что впрямую касается твоей собственной работы. Тот, кто думает, что я защищаюсь от нападок критики, глубоко ошибается. И никаких особых нападок давно нет. И защищаться, когда тебе 60 лет, унизительно. Мне просто интересен характер неточности. И на примере с водопроводчиками я хотел показать ее причину. Причина в безответственности и во всеобщей к этому привычке. Итак, о неточностях. В пьесе, которая называется «Директор театра», Дворецкий изобразил режиссера, который погибает, не сделав того, что хотел. Я подобрал нежную, тоненькую музыкальную мелодию, которая олицетворяла бы память об ушедшем человеке, о его творческих мучениях и вообще о несостоявшемся деле. Критик написал, что это мелодия жизни, но для жизни она, по его мнению, слишком слаба. Значит, в спектакле вообще слишком слабо звучит мотив жизни. Отсюда, естественно, следует еще масса недостатков. Я читаю и перечитываю фразу про слабую мелодию жизни и понимаю, наконец, что этот криво положенный кирпич есть результат аберрации слуха. Трактовать смысл музыки в спектакле вообще очень сложное дело. Тут словесная лихость вовсе неуместна. Тут надо иметь чутье не только к музыке, но и к психологии, к целостному строению спектакля. Остается простить аберрацию слуха, хотя в искусстве ее прощать нельзя, и в оценках явлений искусства тоже. Не прощать этого дело редактора, если уж автор оплошал. Но редактор вполне может быть не смотрел спектакля. Что тогда делать? Пойдем дальше. Я очень люблю Жака Бреля. У него есть песня о том, что когда он состарится, то, наверное, будет брюзжать. Поразительно, как в этой песне смешивается драматизм и ирония. Но и драматизм, и ирония перекрываются мощью голоса, которая сама по себе больше волнует, чем все остальное. Смесь мощности, иронии и драматизма показалась мне подходящей в качестве эмоционального фона спектакля. Меня привлекла как раз та смесь, а не слова песни, тем более, что слова наш зритель и не поймет. Дело, повторяю, совсем не в словах, а в указанном удивительном смешении. Но критик перевел французские слова, увидел, что они про брюзжание, и решил, что это и есть наша тема. Это уже аберрация психологического слуха.